Глава 18. Смертельная клятва. Если бы я захотела сразить его чем-то на повал, то более удачного заявления не нашла бы. Эрик сидел как громом пораженный. По лицу блуждали еле уловимые признаки жизни, иначе я подумала бы, что его парализовало. Но длилось это удивление недолго. Он быстро приходил в себя и стал больше походить на того Эрика, которого я знала, решительного и самоуверенного. «Так ты поможешь мне вызволить Ричарда?» – переспросила я. Эрик немного помолчал, сдвинув брови. «Насколько я знаю, еще никому не удавалось бежать из ссылки», – глухо произнес он. «Возможно, тем людям никто не пытался помочь из нашей реальности», – предположила я, стараясь не упасть духом. Ведь Эрик был прав, побег из ссылки казался невозможным. «Не могу скрыть, что я чертовски зол на него», – «Но признаю, что Ричард – человек чести». Эрик встал и нервно заходил по комнате. Я смотрела на него, не отводя глаз, и молила небо, чтобы он помог мне вызволить Ричарда. «Наверное, придется просить помощи родителей», – предположила я. «Сами мы не справимся. Мой отец знает все, он сумеет решить этот вопрос». «А если нет?» Эрик настороженно посмотрел на меня. «Тогда нужен запасной план». «У нас могущественные родители, и если они объединятся, то смогут что-то предпринять». «Не уверен, что мы можем всем доверять», – с сомнением протянул Эрик, задумчиво почесав подбородок. Он остановился и, подбоченившись, заявил. «Родители могут не так все понять. Действовать надо осторожно. Для начала я переговорю с Патриком. Он лучше знает своего отца и будет в курсе, захочет ли тот связываться с нашим делом». Или наоборот, сдаст нас департаменту магии, чтобы уберечь сына от неприятностей. Согласно кивнула и предложила. Может, Генри тоже посвятим в наши секреты? У него по заклинаниям такие баллы были в школе, что учителя пророчили ему великое будущее. Он сильный маг. Да, ты права, без него будет куда сложнее. Я расскажу о наших планах Рэйчел и Кэти. Мы всегда были близки, и сейчас мне нужна их поддержка. Я очень переживаю за Ричарда. «Да?» – ядовито хмыкнул Эрик. «Ты так сильно страдаешь из-за своего этого...» Он начал злиться и никак не назвал Ричарда, то ли для того, чтобы не употреблять бранных слов, то ли не зная, как заменить слово «муж». Да и уместно ли так было называть Ричарда? Меня больно задело его отношение. Понимаю, что повода любить Ричарда у него не было, но и ненавидеть тоже. Хотя, судя по всему... Эрик видел нашу ситуацию по-другому. «Он ничего плохого тебе не сделал», – взвелась я, ударив ладонью по столу. «Так уж и не сделал», – свирепо раздувая ноздри, прошипел Эрик. Он подошел к столу и встал напротив меня, положив ладони на него. Было видно, как в нем борются два желания. Одно – дать возможность Ричарду погибнуть в ссылке, второе – помочь бежать. Я понимала чувства Эрика. Еще большего скандала, чем приключился, придумать было сложно. Но побег вызовет такие волнения, что предыдущие происшествия с нашим браком покажутся ерундой. Так что его желание не вмешиваться было бы объяснимо. Но, видимо, совесть не давала ему оставить человека в беде, когда тот выгородил меня. «Я помогу тебе», – заявил Эрик и, прищурившись, добавил. «Только учти, я не потерплю этого человека в нашей жизни». Ты должна будешь поклясться мне, что как только он окажется на свободе, ты больше с ним не увидишься, а мы с тобой станем мужем и женой со всеми вытекающими обязательствами. «Да», — я кивнула. «Что да?» — вспылил Эрик, и от напряжения у него задергался глаз. Он резко наклонился над столом и дыхнул мне в лицо. Я испуганно отпрянула. «Хорошо, что между нами стоял стол». Сверля меня взглядом, Эрик выпрямился и произнес. «Ты знаешь, что свадебные обряды соединяют людей навсегда. И это твое «да» – пустой звук. Мне этого мало. Я хочу, чтобы твоя связь с этим мужчиной оборвалась. Так что дай мне смертельную клятву». У меня даже в мыслях не было, чтобы после освобождения Ричарда искать с ним встречи. Я и так причинила ему слишком много бед. Поэтому хотела только лишь спасти, а после расстаться навсегда. «Для чего же Эрику такие жесткие меры? Смертельная клятва – это уже перебор». «Да ты что?» – — ахнула я, затаив дыхание. «Зачем же смертельное? Обычное не подойдет?» «Нет», — он был тверд в своем решении. «Только смертельное». Его глаза полыхнули огнем. Никогда прежде не доводилось видеть его таким разъяренным. «Почему он не доверяет мне? Неужели думает, что я осмелюсь связать свою жизнь с Ричардом? Впрочем, я уже связала». Чтобы не накалять и без того раскаленную добела обстановку, пожала плечами, изображая безразличие, и протянула ему руку через стол. Подходить ближе было страшновато. «Тогда соверши обряд». Неотрывно глядя мне в глаза, он взял протянутую руку и сильно сжал. Даже не подала вида, что мне больно. Он рывком оголил мою руку, задрав рукав, перевернул ее вверх запястьем и принялся читать заклинание. Сильное жжение опалило меня, но я лишь стиснула зубы. Впервые приходилось прибегать к подобному заклинанию, и было немного страшно. Отныне стоило мне сделать что-то выходящее за его рамки соглашения, как меня ждала смерть. Но если не нарушить его, то ничего плохого не произойдет. Произнеся последние слова заклинания, Эрик с нажимом чиркнул ногтем по моему запястью, и из него засочилась кровь. Тоже он проделал и со своей рукой. Соединив кровоточащие места моей и своей руки, он закрыл глаза. По моим венам заскользило бремя обязательств. Отныне я должна была держать слово. «Так-то лучше!» Он отпустил меня и раскрыл глаза. На его губах заиграла улыбка. «Тебе виднее», — уклончиво заявила я, одергивая рукав. Щелчком пальцев он зажег свечи на люстре, и комната озарилась ярким светом. «Уже поздно, и тебе стоит отдохнуть», — заметил он, обходя стол. Я не стала убегать, и он взял меня за руку, встав напротив. «Это был ужасный день, но нам предстоит еще много всего, так что тебе надо быть сильной. Отдыхай, дорогая». Он потянулся за поцелуем. Я отшатнулась, но он поймал меня под спину. «Давай не будем торопиться», — попросила я. «Мы и не торопимся», — ответил он. «Надо привыкать друг к другу. Думаю, что стоит начать с поцелуев». «Нет», — я помотала головой, ругая себя за то, что своевременно не отошла от него. «Боюсь, что ты захочешь зайти дальше поцелуев». «Доверься мне», — прошептал он, настойчиво притягивая меня к себе. «Я не стану вести себя чрезмерно смело». «Похоже, выбора у меня не было. Если воспротивлюсь, Эрик не станет помогать мне». Чтобы не видеть его, закрыла глаза. Тут же мужское дыхание коснулось моего лица. На сей раз Эрик был более сдержан и не набросился на меня. Я почувствовала, как его пальцы погладили меня по щеке. Затем он поцеловал меня в висок и крепче обнял. Зарылся лицом в мои волосы и долго не отпускал. Я ощутила его возбужденное дыхание и прислушалась к себе. Должно же мое тело как-то реагировать на близость мужа. Но, кроме чувства обреченности, я не испытывала ничего. Скорее бы он покончил с объятиями и ушел. Я не готова к поцелуям. Но он не уходил. Погладив меня по голове, снова поцеловал в висок, будто собираясь с духом. Оторвался от меня, и я догадалась, что за этим последует. Его губы несмело коснулись моих. Я затаила дыхание. И он снова поцеловал меня, будто проверяя, не стану ли я отбиваться. Но я даже не шевельнулась, отдавшись его власти. Уже более смело он обхватил губами мои губы. С каждой секундой его движения становились все изощреннее и вольнее. Внутри меня все сжалось и закружилась голова. Мне не было противно, но не было и приятно. Скорее всего от того, что я никогда не желала близости с Эриком. Он не вызывал во мне никаких чувств, кроме дружеских. Но по воле обстоятельств следовало изменить свое отношение к нему, и для начала я решила поучаствовать в происходящем. Набралась смелости и, следуя указаниям из учебников, боязливо ответила на поцелуй. Воодушевленный этим, Эрик задышал еще тяжелее, наслаждаясь ситуацией. Я поняла, что еще немного, и он снова потеряет самоконтроль. От страха я распахнула глаза и напряглась. Наверное, он почувствовал это и со стоном оторвался от меня. Не выпуская из объятий, откинул назад голову и жадно втянул воздух. «Думаю, на сегодня довольно», — несмело проговорила я, опасаясь, что он примется вновь целовать меня. Но я зря тревожилась. Судя по всему, он и сам решил, что для первого раза хватит, хотя оторваться от меня Эрику было сложно. Он снова зарылся лицом в мои волосы, постоял так немного и отступил. Его глаза все еще бешено горели. Думается, он бы с удовольствием позволил себе куда больше, чем мне хотелось. Но Эрик всегда держал обещания, и этот раз не стал исключением. Ничего не говоря, он вышел, оставив меня у стола. Как только за ним закрылась дверь, я в изнеможении оперлась руками о столешницу и закрыла глаза, стараясь не расплакаться от чувства бессилия. Почему родители не дали мне возможности самой решать, кто станет моим мужем? Почему выдали за Эрика? Впрочем, отец все объяснил желанием оградить меня от возможных неприятностей. Я лишний раз убедилась, что самые отъявленные глупости всегда делаются во имя добра. И сейчас мне надо было смириться с положением дел. Обвела взглядом комнату, в которой всегда чувствовала себя в безопасности и покое. Сейчас этого чувства не возникло. Уж больно суетной выдался день. Пора отдохнуть. Силы на исходе. Особенно истощились нервы и дух. Вздохнув, пошла в спальню и, толкнув двери, оказалась в просторной комнате. По стенам, обитым деревянными панелями, метались блики от разожженного камина. От него веяло не только теплом, но и спокойствием. Напротив двери стояла широкая кровать с балдахином, а с обеих сторон от нее было два комода. На них красовались витиеватые подсвечники, но свечи в них не горели. Видимо, решили, что мне хватит света от камина. Ну и правильно, такое освещение было куда приятнее. Я прошла к кровати, а желтый ковер с большим ворсом приглушил звук моих шагов. Камин посчитал, что в комнате не очень тепло, и бочком-бочком протиснулся за мной вдоль стены. Я улыбнулась ему в знак благодарности. Ванна на низеньких гнутых ножках поспешила к камину, чуть не расплескав воду. «Надо же, какие они все заботливые! Всячески согревают меня и опекают. Так было всегда, но именно сейчас мне было особенно приятно». Я разделась и забралась в пенную ванну. Долго лежала, неосмысленно глядя в потолок. Мочалка какое-то время не беспокоила меня, чтобы дать отдохнуть, но потом отважилась приступить к своим прямым обязанностям. Она заерзала по мне, тщательно обрабатывая каждый участок тела. Закончив омовение, я тряхнула мокрыми волосами и выбралась из воды. Пушистое полотенце набросилось на меня и впитало влагу. Наколдовывать ночную рубашку не пришлось, она заботливо лежала на кровати. Надела ее и подошла к окну. На небе светилось изображение Ричарда. Я распахнула окно и впилась глазами в знакомое лицо. Видимо, он только что прибыл в иную реальность, и представители департамента вели его в камеру. «Пошевеливайся!» — гаркнул один из них, подтолкнув пленника. Там шел сильный дождь. Он вымочил Ричарда, и с его волос стекала вода, рубашка облепила торс. Ричард шел разутый по щиколотку в грязи, на запястьях были наручники. Там не действовала магия, и пленников держали в мрачных подземных камерах, а за их пределами с них не снимали наручников. Глядя на него, ощутила муки совести. Прошло всего несколько часов с того момента, как его сослали, а мне казалось, что прошла целая вечность. Неожиданно он поднял глаза, будто увидел луч наблюдения. Из-за этого так получилось, что его взгляд попал точно в центр изображения, и мне показалось, что Ричард смотрит мне в глаза. Создалось впечатление, будто он стоит рядом. Я часто заморгала, сглотнув застрявший в горле ком. Но тут трансляция прекратилась, и небо обрело черную бархатистость.